тем, который называется первой любовью. Эта любовь, возникшая внезапно в сердце молодого студента, налетевшая на него как шквал и заставившая его с одинаково умиленным чувством относиться и к красавице-девушке, и к танцующему с нею на балу мазурку отцу ее воинскому начальнику, не выдерживает столкновения с ужасающей действительностью, когда утром после бала, не могу и заснуть от взволнованного очарования, студент видит совершенно неожиданно этого отца, управляющим прогнанием сквозь строй татарина-дезертира и бьющим по лицу нанесшего слабый удар молодого солдата со словами: «Я тебя научу мазать, будешь мазать». Этот роковой диссонанс действует сильнее всякой длинной и сложной драмы. Наконец, Хаджи Мурад, по разнообразию картины положения, по глубине яркости изображений и по эпическому своему характеру, может, по моему мнению, стать наравне с «Войной и миром» в своих несравненных переходах от рубки леса к балу у наместника Кавказа, от семейной сцены в отдаленной русской деревне к кабинету императора Николая Павловича и к сакле горного аула, где мать Хаджи Мурата поет народную песню о том, как она залечила тяжелую рану, нанесенную ей в грудь кинжалом, приложив к ней своего маленького сына. Особенно сильно было в этом рассказе изображение Николая Павловича с его наружностью, взглядом, отношением к женщинам, к полякам, в действиях которых он старается найти оправдание себе в принимаемых против них суровых мерах, и с его мыслями о том, что была бы Россия без меня. Говорю «было», потому что Толстой считал главу о Николае Павловиче неоконченной и даже хотел вовсе ее уничтожить, опасаясь, что внес в описание нелюбимого им монарха слишком много субъективности в ущерб спокойному беспристрастию. Можно опасаться, что он осуществит свой скептический взгляд, пагубный со времен Гоголя для русской литературы. Выше я говорил о нашей переписке с Львом Николаевичем. Почти все его письма ко мне имеют деловой характер и часто представляют собой образчики содержательного лаконизма. Переписка у него огромная. И мы, без сомнения, некогда вложить свои мысли в форму условного пустословия, которое обыкновенно занимает немалое место в письмах. Пересматривая те 36 писем, которые у меня сохранились, к сожалению, некоторые письма конца 80-х годов выброшены у меня неотступными собирателями автографов, я вижу, что господствующая в них тема есть постоянное и горячее заступничество за разных униженных и оскорбленных, труждающихся и обремененных во имя справедливости и человечности. Большая часть тех, о ком хлопочет Толстой, прося помощи, совета, разъяснения или указания, суть жертвы той своеобразной веротерпимости, которая господствовала у нас до 17 апреля 1905 года и не имела ничего общего со свободой совести. В силу такой веротерпимости наше законодательство, начальственные усмотрения и затем, как неотвратимое несчастье, судебные приговоры ограждали господство рядом стеснительных, суровых и подчас жестоких мер и предписаний, направленных против несогласно мыслящих, и к принудительному удержанию на лоне господствующей церкви тех, кто ей чужд сердцем и совестью. Высочайше утвержденный журнал Комитета министров прозвучал 17 апреля 1905 года над русской землей как благовесть признания святейших потребностей и прав человеческого духа, да то ли безжалостно и бездушно потеряно. Но в те годы, к которым относится большая часть писем Льва Николаевича, людей, имевших смелость, повинуясь голосу совести, не желать укладывать свое религиозное чувство и исповедание веры в установленные и окаменелые рамки, ждали всякого рода стеснения, обидные прозвища.